Братія моя, возлюблена. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Житие преподобного Саввы Освященного. Преподобный Савва родился во времена царствования греческого императора Феодосия младшего в стране Каппадокийской, в селе, называвшемся Муталаска. Родителями блаженного Саввы были Иоанн и София, люди благородные и благочестивые. Когда ребенку минуло 5 лет, они отправились в Александрию, а Савва был оставлен вместе с родительским имением у брата его матери Ермия. Но так как жена у Ермия была злая и сварливая, то отрок много терпел и, наконец, ушел к брату своего отца Григорию, жившему в другом селе. Вследствие этого возникла вражда между дядями Саввы. Каждый из них хотел не столько иметь у себя отрока, сколько попользоваться имуществом его отца. Блаженный отрок, еще с юного возраста отличавшийся зрелым разумом, видя раздоры и свары своих дядей, отказался от всего имущества и, удалившись в монастырь, принял на себя ангельский образ 8 лет от роду. Немного времени спустя дяди блаженного Саввы помирились между собой, пришли к нему в монастырь и начали соблазнять его, советуя уйти из-за стен святой обители и, взяв себе жену, жить в отцовском имении. Но он, любя монастырскую жизнь более мирской, не послушался своих дядей и отверг их соблазнительное предложение. «Как от змей, — говорил он, — бегу я от тех, которые советуют мне сойти с пути Божия, ибо худые общества развращают добрые нравы». С такими словами он отослал от себя дядей своих ни с чем, а сам стал подвязаться с еще большим усердием, умерщвляя свое тело трудами и воздержанием и порабощая его духу. Всякое плотское вожделение он побеждал воздержанием. Мало ел, мало спал, постоянно пребывал в трудах, и руки его простирались только на молитву или на работу. И вскоре святой, несмотря на свою юность, сравнялся добродетелью со всеми старцами, бывшими в том монастыре. Случилось одному из братьев, который имел послушание печь хлебы, промокнуть от дождя. А так как время было зимнее, солнце не светило, и ему негде было просушить одежду, то он положил ее в хлебную печь на дрова и забыл о ней. Позже братья затопили печь, не зная, что пекарь положил туда посушить одежду. Когда дрова уже сильно разгорелись, пекарь вспомнил о своей одежде и очень горевал о ней. Увидев печаль брата, блаженный Савва не подумал о себе и, осенив себя крестным знамением, вошел в топившуюся печь. И, о чудо, отрок Савва за свою любовь к брату вышел из печи невредимым с нетронутой огнем одеждой брата в руках. И его собственная одежда осталась неопаленной. Братья, увидав такое чудо, ужаснулись и говорили друг другу: «Каков будет этот отрок в будущем, если он от юности уже сподобился от Бога такой благодати?» В том монастыре блаженный пробыл 10 лет, восходя от силы в силу и от славы в славу. Потом захотелось ему пойти в Иерусалим, поклониться святым местам и посетить отцов, живших в окрестной пустыне, и найти там и себе место для пустынножительства. Так он, направляемый десницей Всевышнего, пришел в Иерусалим на 18-м году от роду. Услышав о преподобном Ефимии Великом, сияющем добродетелью и чудесами в пустыне вблизи от Иерусалима, Савва захотел видеть его. Когда наступила суббота, Савва увидел преподобного Ефимия, шедшего в церковь, и припал к нему с усердной просьбой принять его в свою лавру. Но святой Ефимий, видя его юность, отослал его в монастырь под начало к блаженному Феоктисту, повелевая тому заботиться о юном монахе, и пророчествовал о нем, что в скором времени он просияет в иноческом житии более многих других и воздвигнет лавру большую, чем все лавры в той стране. Принятый Феоктистом в монастырь, Савва весь предался Богу и исполнял все монастырские службы безропотно и послушно. При великих душевных силах он и телом был велик и силен. Почему, когда все монахи рубили в пустыне только по одной связке прутьев для корзин и носили в обитель, то Савва рубил и носил по три. Сверх того, носил он и воду, и дрова, и таким образом старался всем услужить. К концу 10-го года пребывания Саввы в монастыре блаженному вознамерилось вести более уединенную жизнь и затвориться в пещере, бывшей около монастыря. Жизнь его в пещере проходила так. 5 дней он постился, не вкушая ничего и не выходя из пещеры. Занимался же он плетением корзин, которых он плел по 10 в день, а в устах и в мысли у него постоянно были молитвы к Богу. С наступлением субботы, рано утром, он выходил из пещеры в монастырь, неся с собою 50 корзин. В субботу и воскресенье он участвовал в общей молитве и, подкрепив свое тело пищей, вечером в воскресенье опять уходил в пещеру, захватив финиковых ветвей, сколько нужно было их для сплетения 50 корзин. Блаженному Савве был 35-й год от роду, когда он поселился в пустыне один. Упражняясь в посте и непрестанных молитвах и соделывая ум свой чистым зеркалом божественных предметов. Тогда дьявол начал строить против него козни. Однажды в полночь, когда святой после трудов спал на земле, дьявол обратился в множество змей и скорпионов и, приблизившись к Савве, хотел устрашить его. Он же встал на молитву. При этом бес со своими ужасами тотчас исчез. Через несколько дней дьявол обратился в страшного льва и кинулся на святого, как бы желая его съесть. Бросаясь, он пятился назад, опять бросался и опять пятился назад. Видя это, преподобный сказал ему: «Если у тебя есть от Бога власть съесть меня, то чего же ты пятишься назад? Если же нет, то зачем ты трудишься понапрасну? Силою Христа моего я осилю тебя, лев». И тотчас бес, явившийся в зверином виде, отбежал с позором. С этих пор Бог покорил Савве всех зверей и змей, и стал он ходить между ними, как между кроткими овцами. В конце 4-го года пребывания в безмолвии святой Савва во время своих странствий по пустыне взошел однажды на высокий холм, там он провел ночь в обычных молитвах, и было ему видение. Он увидел светлого ангела Божия, показывавшего ему долину к востоку от Иерусалима, и сказавшего: «Если ты хочешь эту пустыню населить подобно городу, то обратись, ты увидишь перед собою пещеру, которая никем не была занята, взойди и поселись в ней. Когда видение исчезло и наступил день, Савва нашел пещеру, которую показал ему в видении ангел. Тогда ему было 40 лет от роду. Пещера, в которой поселился преподобный Савва, имела очень неудобный вход, поэтому он повесил веревку, по которой и спускался из пещеры, чтобы ходить за водой к озеру. Живя в пещере, преподобный питался сначала травами, растущими около нее. Бог же, повелевший Савве там поселиться, послал ему и пищу через людей, варваров. Как-то проходили мимо 4 сарацина, нашли пещеру преподобного Саввы и хотели влезть в нее, но не могли, так неудобен был вход в нее. Увидев их сверху, блаженный подал им веревку, чтобы они по ней вошли к нему. Войдя в пещеру, сарацины ничего не нашли у Саввы. Они удивились его жизни и, смиловавшись, согласились приносить ему пищу — хлеб, сыр, финики. И пробыл преподобный один в пещере 5 лет, беседуя с одним только Богом и побеждая невидимых врагов своих неустанными молитвами. Потом Бог благоволил верить ему души многих и сделал его наставником и пастырем словесных овец. С окрестных мест стали приходить к нему люди, ищущие пустынной жизни. В короткое время собралось к нему до 70 человек братьев. Каждому приходящему к нему он давал приличествующее место, на котором находились небольшая пещера и келья. Он вознамерился построить башню на горе, которая была бы оплотом их обители. Она и послужила основанием его великой лавры. Так как источник был далеко от того места, то воды не хватало. И вот в одну ночь святой молился, говоря: «Господи, если есть на то воля Твоя, чтобы населилось это место, призри на рабов Твоих и даруй нам воду для утоления жажды нашей». Во время молитвы послышался святому какой-то голос снаружи. Он посмотрел туда и при свете полной луны увидел дикого осла, который копал ногой землю и, прикладывая губы к яме, пил воду. Преподобный начал сам копать на том месте, где видел осла. Покопав немного, Савва нашел ключевую воду, и образовался там обильный источник, достаточный для всей лавры и никогда не уменьшавшийся. Преподобному Савве шел тогда 48-й год жизни, когда явились в лавре некоторые иноки, развращенные плотоугодники, не имеющие духа, как сказано в Писании, которые несправедливо обвиняли святого и всячески его огорчали. Эти лжебратья замыслили зло на святого и пошли во святой град к патриарху с просьбой поставить им игумена. На вопрос, откуда они отвечали: «Мы живем в одном пустынном месте». Таким ответом они хотели скрыть имя блаженного Саввы, так как знали, что имя его славно. Долго патриарх добивался ответа, откуда они. Наконец, против воли, они сказали, что пришли из обители, которая зовется по имени некоего инока Саввы. Патриарх спросил: «Где же Савва?» Они же, не отвечая на вопрос, начали клеветать на блаженного, говоря, что он не может по своей грубости и невежеству управлять ими. Они прибавили к своей клевете и то еще, что Савва ни сам не хочет принять посвящение и никому из братьев не позволяет. Тогда патриарх сказал им: «Если Савва мог собрать вас в том пустынном месте, то тем более он может с помощью Божией и пасти вас». Они ничего не могли ответить на это и замолчали. А патриарх, отложив испытание до утра, тотчас послал за святым Саввой, приглашая его как будто по другому делу. Прибыл блаженный, а патриарх ничего не сказал ему о клеветниках, и клеветникам не сказал ничего, но тотчас посвятил преподобного Савву, хотя и против его воли, в священника, сказав клеветникам: «Вот вам отец ваш и игумен нашей лавры, избранный свыше Богом, а не людьми. Я только утвердил божественное избрание». Некие братья вновь по наущению бесовскому позавидовали доброму управлению святого и с ненавистью восстали на него. Они привлекли на свою сторону довольно много братьев, неопытных в монастырской жизни, и причиняли преподобному много неприятностей. Тогда Савва, браннолюбивый и с бесами, но кроткий к людям, уступая их несправедливому гневу, оставил лавру. За это время Господь сподобил Савву быть основателем и устроителем нескольких обителей в Палестине. Когда Савва видел, что приходившие к нему начинали его беспокоить, то, как птица, ищущая уединение и безмолвие, удалялся в другое пустынное место, братью же поручал Господу, поставив над нею игумена. Довольно долго пробыв в отсутствии, преподобный возвратился опять в лавру, надеясь, что недовольные перестали роптать и злобствовать, но оказалось, что они не исправились. Он оплакивал их как погибших и отечески увещевал их. Дерзости их он противопоставлял долготерпение, ненависти, любовь. Но, видя, что они еще более укрепляются во зле и не хотят идти путем смирения, оставил лавру и удалился в страну Никопольскую. Наступил праздник обновления храма Воскресения Господня в Иерусалиме, и собрались все палестинские игумены. Пришел и преподобный Савва. Патриарх очень обрадовался, увидав его, и наедине стал уговаривать опять возвратиться. Он же отказывался, говоря, что свыше его сил управлять и заботиться о таком множестве братьев, и просил прощения. Но патриарх сказал: «Если не исполнишь моей просьбы и совета, то не являйся мне на глаза. Не могу я терпеть, чтобы трудами твоими владели другие». Ослушаться патриарха Савва не мог и повиновался, отправился в свою лавру. Патриарх послал с ним следующий указ к братьям: «Объявляю вам, братьям о Христе, что отец ваш Савва пришел ко мне на праздник, и я убедил возвратиться в лавру, которую устроил с помощью Божией своими трудами. Итак, примите своего отца радушно и с должной честью, и повинуйтесь ему во всем, так как не вы избрали его, а он вас собрал». Когда послание было прочтено посреди церкви, враги Саввы, ослепленные злобой, подняли крик и смятение. Одни укоряли смиренного отца, бронили, злословили, а другие, взяв свои одежды и вещи, собирались уйти из обители, а некоторые, схватив топоры и ломы, устремились к келии, которую построил сам преподобный Савва, в неистовстве разорили ее до основания и ушли в пустыню. Там они построили себе келии и поселились. Так были вырваны плевелы. Оставшиеся же братья, как пшеница, были плодом угодным Богу и беспрепятственно приносили Богу чистоту сердца. Через некоторое время по нечестию людскому, по праведному суду Божию, по всей Палестине случился голод, засуха и великий неурожай. Затворилось небо и не давало дождя, и пересохли источники воды. К концу четвертого года бездождия в Палестине, при большом недостатке в воде, братья хотели разойтись и просили святого отпустить их. Упрекнув их за нетерпение, святой повелел им надеяться на Бога, и на третий день появилось над лаврой дождевое облако. Пошел дождь, и наполнились водой рвы лаврские. Дождь был только в лавре, а в окрестных местах не было ни капли росы. Тогда пришли к старцу игумены из окрестных монастырей и сказали: «В чем мы согрешили против тебя, отче, что ты позабыл о нас и испросил от Бога дождя только своей лавре?» Он ласково утешал их и обнадеживал, что у них в монастырях не иссякнет вода, пока не даст Бог дождя всей Палестине. Настал пятый голодный год. Воды настолько не хватало, что в святом городе нищие умирали от жажды. От засухи и бездождия иссякли источники, пересохли колодези, пруды и ручьи. Узнав, что преподобный Савва своей молитвой свел дождь на лавру, патриарх послал за ним и просил помолиться Богу, чтобы он помиловал людей своих и не истребил посредством голода и жажды. Преподобный же Савва отказывался, говоря: «Кто я такой, чтобы прекратить гнев Божий? Я сам грешен». Патриарх же еще сильнее умолял его. Тогда преподобный сказал: «Ради послушания я пойду в келью и буду молить Бога о благости. Если пройдет 3 дня и не будет дождя, то знайте, что не услышал меня Бог. Молитесь и вы, чтобы моя молитва дошла к Богу». С этими словами он ушел. На следующее утро был страшный зной. Множество рабочих копали весь день, ища воду, но безуспешно. Наступила ночь, и подул ветер с юга, разразилась гроза, и всю ночь шел ливень, так что наполнились водостоки, и отовсюду текли потоки. Все водоемы святого города по молитвам преподобного Саввы наполнились водой, и все в радости благодарили Бога. Вскоре после этого святой Савва заболел. Узнав об этом, патриарх пришел его навестить, и, увидев, что в келье у старца ничего нет, даже самого необходимого при его болезни, кроме небольшого количества стручков и старых фиников, взял его и на носилках перенес в свой дом и сам заботился о нем, служа ему своими руками. По прошествии нескольких дней преподобному Савве было некое божественное видение, возвещавшее ему о скором его представлении. Он рассказал о виденном патриарху и просил отпустить его в лавру, чтобы скончаться в своей келье. Патриарх, всячески желая угодить ему, отослал его в келью со всем необходимым для покоя больного. Старец лег, призвал всех отцов и братьев, простился с ними в последний раз и поставил вместо себя достойного игумена, завещав ему сохранить нерушимо все монастырские предания. 4 дня он ничего не ел и ни с кем не говорил. В субботу вечером он попросил пречистых тайн и, причастившись, сказал последнее слово: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». Так скончался он, прожив 94 года, и перешел в нестареющую жизнь в сопровождении ангелов Божиих и святых мучеников. Молитвами преподобного Саввы Освященного, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Чисто к Тебе.